Глава 24. Никогда еще стронги так не выкладывались. Даже Багира первый раз в жизни измоталась до полусмерти. Она носила ПМН и маленькие мины, осторожно сжимая их зубами. Носилась как безумная от пикапа, на котором привезли мины во двор, где она пугала муров, до мертвых тел. Группа стронгов еле успевала устанавливать ПМНы в мертвых муров. Мины засовывали как можно глубже. Эта маскировка была нужна для руберов, элитников и кусачей. Они были не настолько тупые, чтобы жрать такие вещи. Они даже могли бы догадаться о неприятных начинках после того, как взорвались бы челюсти у первых, приступивших к трапезе зараженных. Оставалось надеяться только на то, что элитники с руберами, как всегда, окажутся у добычи первыми, и кто-нибудь из них успеет насладиться необычно горячим блюдом. Параллельно устанавливали и ПФМ-1, разрезая руки и ноги на трупах. Эти мины пачкались в крови, и укрывать их дополнительной нужды не было. Примерно 30 тел муров было напичкано взрывчаткой за несколько минут ценой жуткой боли от постоянной отдачи. Вторая группа стронгов делала то же самое с телами внешников во дворе пятиэтажки возле школы. Тела муров выбрасывали из квартир и тоже снаряжали для убойного пиршества монстров. Остались тела, которые были на площади. Туман немного рассеялся, но в отсутствие ветра еще полностью не пропал. Приходилось минировать очень осторожно, на ощупь. Все уже ощущали мандраж. Попытались найти еще тела внешников возле разорванного БТРа и во дворе Сталинки, но там не было никого. Все трупы внешники забрали с собой. Телескоп не хотел никого торопить. Все и так работали на пределе своих нечеловеческих сил. Но он чувствовал, насколько быстро сжимается кольцо. Дома внешники особенно тщательно уже не обыскивали. Сенс даже почувствовал технику, которая подошла достаточно близко. «Стая медленно идет», – сообщил телескоп смертнику, сидящему в квартире на пятом этаже, в то время, когда сапёры окровавленными руками заканчивали минирование на площади. По лесу бредут, не торопятся. Ветер не от нас дует, запах не чувствуют. Внешники придут раньше. Нужно ускорить стаю. Смертник был не просто сконцентрирован. Он блистал голубыми глазами, как безумный. Зови Багиру. Звать Багиру не пришлось. Она очень устала носиться почти без передышки, но как только освободилась, сразу прибежала к человеку, от которого сейчас зависело многое. «Гранату неси к минному полю», – объяснил ей задачу смертник. «Положи возле мин. Нужно стаю скорее пригласить на обед, пока он не остыл». Руки у смертника немного дрожали, и голос тоже. Но ум был ясный, как никогда. У него перед глазами вдруг стали мелькать какие-то странные видения, которые он сразу отбросил. Это было еще не все. Стая была слишком серьезная, чтобы отвлекаться на галлюцинации. «Берет!» – позвал смертник приятеля, который уже тоже прилично взмок. Ему пришлось поднимать троих человек на пятый этаж. Он сразу решил, что чем дальше от монстров, тем лучше. Затем так же, как и людей, подвез на машине к подъезду боеприпас, наваленный в рюкзаки стронгов. Сил таскать их наверх у него уже не было. «Колбаса нужна, мясо, рыба», – начал диктовать смертник. «По старой схеме, я буду гранаты паковать. Скотч нужен еще или лейкопластырь, или изолента». Смертник не стал говорить быстро. Берет и так делал все, что мог. За окном раздались взрывы. Они были хорошо слышны. Сразу кучка маленьких мин сработала от осколков гранаты. Это услышали все. Стронги, внешники и твари. Большая серая лавина, до того спокойно двигавшаяся в лесу по направлению к невидимому пока для них городу, рванула вперед, как сумасшедшая. «Скорее!» – кричал телескоп в окно. «Все сюда!» Стронги были не глупые. Они и сами знали, к чему приводит такой шум, когда рядом находятся монстры. Все рванули к подъезду. Жемчуг отогнал машину подальше, чтобы не светиться. Остальные стронги уже поднимали рюкзаки в квартиры на пятый этаж. Боцман достал какой-то порошок и посыпал им все возле подъезда, после чего захлопнул за вбежавшим жемчугом железную дверь. В темном городке наступило затишье перед бурей. Взрывы мин не только пригласили монстров, внешники также ускорились, решив, что проклятые стронги начали взрывать минные поля, чтобы пройти, а помешать им было некому. Группа третьего ушла от заминированных дворов уже давно и теперь бежала вместе со всеми. Пикапы плавно проезжали по дворам, стараясь не вырываться вперед от нестройной цепочки солдат, а бегущие внешники уже порядком выдохлись. Соскочив с пикапов, солдаты проделали несколько сотен метров в быстром темпе, прочесывая дворы, и теперь сбавили ход. Группы солдат с севера и юга неуклонно приближались к площади и пятиэтажному дому, в котором укрылись стронги. Задней стороной дом выходил в туман, на немного торчащую из тумана стелу. Справа была сталинка, слева впереди за широким проходом пятиэтажка, в которой не так давно скрывались муры. Группа внешников, идущая с востока, также устала. Она очень сильно растянулась, чтобы постараться не упустить неуловимых ниндзя. «Сейчас», – произнес телескоп притихшим стронгом, – «пришли». Всем было понятно, о ком он говорит. Обычно самой главной опасностью на внешке были муры и внешники. Монстры по сравнению с ними были гораздо меньшей проблемой. Их отстреливали бандиты, солдаты и стронги, долбили дроны. Но иногда даже на внешке можно было услышать отголосок Запада. Гигантская орда, вышедшая из пекла, могла двинуться глубоко на восток и идти день за днем, сметая все на своем пути. Иногда она нарывалась на подготовленные минные поля, попадала на спешно подготовленные к обороне позиции целой армии. Иногда она могла повернуть и уйти на юг или север, и потом обратно на запад. Но случилось, что такая лавина шла точно на восток, не останавливаясь ни перед чем. Сметала мелкие, а иногда и достаточно крупные стабы. Уменьшалась в размерах, но не останавливалась, а продолжала свой путь. К ней могли присоединиться и маленькие стаи. Таким образом, и до внешки иногда долетали жуткие урчащие отголоски пекла. В этот раз монстры докатились не маленькой лавиной. Они были жутко голодны. Еды на востоке не хватало, и чем дальше они шли, тем голод только усиливался. Но твари почему-то не поворачивали назад, а шли вперед. Такое случалось нечасто, но иногда жители внешки вынуждены были это наблюдать, желательно издали. Или сразу убираться с пути очень большой стаи по размерам востока. Да и по меркам запада знакомство с такой лавиной не было самым веселым занятием. Стронги уйти от нее не успевали по причине наличия раненых, сокращающих скорость передвижения. Внешники же не только не убирались с пути монстров, но наоборот, как глупая добыча, сами усердно двигались в пасть смерти. Жуткая серая волна накрыла полумрак проклятого городка. Внешники северной группы почти уже прошли мимо жутко изуродованных тел муров во дворе. Времени, да и желания изучать мертвые тела бандитов у них не было. Остановились они совсем по другой причине. На западе, совсем рядом, началось что-то похожее на канонаду. Видимо, стронги совсем обезумели от страха, раз решили броситься на минные поля. Только что-то их подозрительно много. Слишком много. И тут до солдат дошло. Это не могут быть стронги. Они не могли взорвать столько мин одновременно. Или могли? Использовали какую-то взрывчатку? А что тогда это за жуткий топот и мерзкое многоголосое урчание, приближающееся как цунами, от которого уже невозможно укрыться? Можно лишь зачарованно наблюдать, как невероятно могучая волна накрывает свои беспомощные жертвы беспощадной холодной дланью смерти. Стронги услышали через раскрытую форточку, как сначала сотни мин прогрохотали в едином порыве и стихли, лишь изредка вставляя легкие бакающие нотки в увертюру безудержно урчащей кровожадной симфонии. Вскоре затарахтели автоматы, к ним прибавились взрывы гранат и ракет. У внешников тоже были припасены подарки для стронгов, которые они теперь вынуждены были отдавать монстрам. Застрекотали пулеметы с пикапов, также пытаясь остановить бесконечную волну, потоком хлынувшую из всех проходов и проездов между домами, окружая горстку людей. Бронированные машины, оснащенные тепловизорами, немедленно открыли по ней огонь. Начали бахать БМДшные сотки. Тридцатки принялись выдирать кровавые куски из серой волны, особо не разбирая, по кому конкретно они ведут огонь. Пулеметы на пикапах, стоящих впереди, принялись валить бегущих впереди руберов и тех, кто был среди монстров послабее. А вот матерым жемчужникам вреда они причинить особо не смогли. Волна смерти достигла кучки отчаянно стреляющих темно-зеленых солдат. Их мгновенно поглотила бездна, и автоматы с пулеметами стихли. А вот тридцатки и сотка продолжали бить по тварям. Они смогли ударить по монстрам довольно прилично, в том числе и по элитникам, не говоря уже об остальных. Матерого рубера уложила с одного выстрела мощной пушки, а огромный элитник, получивший несколько попаданий из всех видов имеющихся в наличии стволов, превратился в дергающуюся кашу. Метких стрелков это все равно не спасло. Запрыгнув на броню, следующие огромные монстры принялись вскрывать ее, словно банку с консервированным горошком. Один БТР и одна БМД перестали стрелять сразу, как только горошек выловили наружу и растерли на истосковавшихся по вкусной и здоровой пище зубах. Одному из элитников горох не понравился. Может быть, он не вымыл перед трапезой лапы, или продукт оказался просроченным, но, скорее всего, это оставшиеся пока невредимыми две машины успели напичкать жадную тварь трудно перевариваемыми стальными субпродуктами. Но это были их последние выстрелы. Две бронемашины просто опрокинули налетевшие лавиной остальные элитники и руберы. Их начали жадно вскрывать, отрывая куски брони и протягивая когтистые лапы к теплой, нежной плоти бесполезно отстреливающихся людей. 8 элитников, 18 руберов, 4,5 десятка кусачей и, наверное, около сотни топтунов. Сидящий на полу в квартире телескоп сосредоточенно перечислял состав жуткого нашествия, под который им угораздило попасть. Лотерейщиков со спидерами посчитать даже не могу, слишком много. Кого-то из тварей успели завалить, остывают. Стронги не смогли во время скоротечного громогласного боя различить особые взрывы. Мины, приготовленные для безрассудных в своей голодной алчности существ, собрали богатый урожай. Привлеченная шумом боя вся гигантская стая с трудом набилась в один большой двор, и теперь монстры кишели в нем, как кучка червей в банке. Под лапами у них валялись мертвые и раненые зараженные с разорванными челюстями. Носы твари жадно вынюхивали добычу, но от аппетитных человеческих мясных деликатесов уже не осталось ничего, кроме костей. Через несколько мгновений парочка шустрых матерых элитников и несколько руберов наконец-то нашли вкусняшки возле школы, и вся оголодавшая, совершенно не насытившаяся гигантская банда, услышав взрывы, метнулась в соседний, совсем недалекий двор. 1,5-2 сотни метров для таких тварей – это была даже не разминка. Тут же острый нюх нашел окровавленные, соблазнительно пахнущие тела и на площади. Этого все равно было мало, слишком мало для сотен голодных тварей, собравшихся в адскую кучу пожирателей. Для них это было только начало. В восхитительных запахах человечины летало в воздухе много, и разделившись, монстры бросились на поиски их источника. Пришел черед для южной и восточной группы стать очень ранним завтраком для неутомимых охотников за свежей плотью. Внешники попытались удрать из города так же быстро, как они в него только что вошли. Сил, однако, у них теперь уже не было. Марш-бросок на окружение стронгов утомил внешников прилично, так что теперь только жуткий страх придавал хоть какое-то вдохновение ватным, совершенно не гнувшимся ногам. Мелькающие на темных улицах и дворах серые кучки монстров разрывали людей и раскусывали им голову одним щелчком. Зараженные даже не обращали внимания на звуки выстрелов. Они их не отпугивали, а наоборот привлекали. Автоматные пули легко убивали только бегунов и лотерейщиков, дольше возились с топтунами и кусачами, а вот для руберов они были почти не страшны. Матерых тварей, защищенных мощными роговыми пластинами, одолеть несколькими проникшими в тело пулями было трудно. Чтобы их убить, необходимо было попасть в особые точки в местах стыковки защитных пластин, либо воспользоваться кумулятивными гранатами или же крупнокалиберными пулеметами. Для элиты и этого могло быть недостаточно. Только пушки могли гарантированно нанести развитому элитнику серьезный ущерб. Очень редко случалось, чтобы точная очередь, выпущенная из крупнокалиберного пулемета, могла чудом угодить им под мышки и поразить жизненно важные органы. Крупнокалиберные пулеметы внешников уже молчали. Два пикапа северной группы успели дать всего несколько очередей перед тем, как их захлестнула с головой волна необъятного голодного серого ужаса. Пикапы южной группы попытались удрать, изрешетив всего несколько зараженных. Пулеметчики быстро осознали, что шансов в такой битве у них нет. Они оказались абсолютно правы. Разогнавшиеся элитники не дали уйти даже легким и быстрым машинам. У восточной группы, разрываемой на куски острыми зубами монстров, под тарахтение автоматов, пулеметного прикрытия не было вообще. Быстро расправившись с ничтожными людишками и оставив лежать на земле множество трупов дергающихся соплеменников, стая продолжила поиск еды. Добыча была где-то рядом. Они это чувствовали. Все, кто был в состоянии двигаться, неудержимо искали источник жизненной энергии в виде мяса, желательно свежего. Но не все смогли продолжить поиск добычи. Две огромные многотонные туши тяжело ворочались среди обглоданных костей. ПМН нашли своих элитных клиентов. Даже таким развитым монстрам разорванный рот с раздробленными челюстями не позволил быстро прийти в себя. Они были живы, но на регенерацию требовалось немалое время. Во дворах, на улицах и площади тяжело ворочались и множество других зараженных, получивших серьезные ранения от несъедобных мин и от огнестрела. Наступило затишье. Стронги, сидевшие в квартире, пытались понять, что происходит. Твари рыскали где-то внизу, стараясь уловить любой намек на притаившуюся жертву. Голод у твари не утих, скорее даже усилился. Монстры начали поедать валяющихся местами и уже вовсю подгнивающих пустышей, которых по большей части так никто и не убрал. Но и этого хватило ненадолго. Тогда они занялись ранеными, убитыми и живыми, разбегающимися в разные стороны бегунами. Параллельно с этим проходила проверка и других источников жиров, углеводов и белка. Однако магазины были пусты, мясного, по крайней мере, в них точно ничего уже не было. Молоко прокисло, укроп и петрушка завяли. Голодным тварям пришлось подыскивать что-то другое. Оставалась еще масса квартир. Зараженные принялись прочесывать все первые этажи, бесцеремонно вламываясь в окна и роясь на кухне. Решетки не мешали не только руберам, но и кусачам с топтунами. Все открытые подъезды подверглись жесточайшей цензуре. Все открытые квартиры проверялись серыми сотрудниками внутренних урчащих голодных дел на предмет хранения в них запрещенных невегетарианских продуктов. Для оставшихся в живых четверых элитников даже закрытые двери не являлись проблемой. Количество распакованных квартир медленно росло, а временно законсервированных постепенно сокращалось. Сидящие в заперти и прикрывшие на всякий случай форточку Стронги совещались. «Порошок отпугивает», — говорил боцман, — «но это ненадолго. В нем выделение желез не скажу кого, но порошок старый уже выдохся. Надолго его не хватит». Все находящиеся в двухкомнатной квартире люди задумчиво готовились принять скорый бой. В их числе был и смертник. «Больше ничего мясного нет?» – спросил смертник у Берета. Перед ним горкой лежали приготовленные бомы, момы и прочие жрачные боеприпасы. «Все, какие двери смог, открыл, все мясное рыбное достал», – отчитался Берет. «Гранат еще много». Смертник смотрел на целую кучу бесполезных железок. «Но в развитых зараженных кидать бесполезно. Нужна вкусная упаковка». «Даже и в упаковке. Надо ведь, чтобы крутым досталось», – уточнил боцман. «А не бегунам или лотерейщикам». «Это проблема решаемая», – ответил смертник. «Веревка только нужна или шнурок». «Нафига?» – не понял молот. «Рыбу ловить», – пояснил смертник. «Точнее, монстров. Кто выше прыгнет, тому и шняшка». «Ну ты голова». Жемчугу ход мыслей смертника понравился. «Бегунов с лотерейщиками мы и сами в несколько заходов порвем, а вот с оравой крутых никакого дара не хватит, задавят». «Жрачка нужна», – вздохнул смертник. «Большинство квартир в подъезде открыть не удалось». «Твоя работа», – сказал молоту Беркут. Он уже немного пришел в себя от полученных ранений, но встать еще пока не мог. «Шуметь буду», – заранее предупредил молот. «Мы тоже», – заявил смертник. «Веревку надо найти, и игрушки начнем на балкон по одной вешать. Взрываться начнут, шума будет много». «Ищем тогда вначале веревку», – сказал боцман. «Вяжем взрывные подарки, а потом только двери ломаем. На первый этаж не суемся». «Годится», – согласился молот.